Глава 177. Отмена проклятия. Шиму встал с ожерельем в руках, затем он сделал два шага вперед, чтобы передать его Билиге. Внезапно вокруг него появилась волна невидимой колеблющейся силы. Затем, мерцающий белый ореол сковал его конечности. Он почувствовал, как будто кровь и настоящие ци в его теле сгустились. Это ограничило его движение. Лицо Шиму застыло. Он тайно закричал в своем сердце, но это было бесполезно. Он не ожидал, что первый жрец сможет ограничить его движение. Лицо Билиге выглядело как древний колодец. Он заметил, что выражение на лице Шиму резко изменилось. Но он закрыл на это глаза. Вместо этого, он медленно поднялся на ноги, взял высохшую ветвь в руку и направился к Шиму. Шиму начал сильно нервничать, увидев это. Он заметил, что глаза Билиге были прикованы к ожерелью в его руках. Его сердце затрепетало. Затем он почувствовал некоторое облегчение. В глазах Билиге вспыхнул намек на колебание, когда он подошел к Шиму. Он, наконец, остановился. Внезапно яркий свет замерцал в глазах Билиге, когда он взглянул на ожерелье, чтобы осмотреть его. Затем он обошел его по кругу. Странный блеск появился в его глазах. После этого, Билиге медленно направился назад и сел на свое место. Его глаза снова стали бледно-желтого цвета. Какое-то время он ничего не говорил. Шиму было чрезвычайно трудно сохранять спокойствие. Ореол на его конечностях замерцал и исчез. Невидимая сила, которая окутала, как приливная волна, также отступила. Шиму возрадовался в своем сердце, но он не решился сесть. Он почтительно остался стоять на месте. «Шиму, где ты нашел это ожерелье основы?» Билиге испустил долгий вздох и спросил. «Друг из моей страны дал мне его, пока я не вернусь». Внезапно одна мысль мелькнула в уме Шиму. Таким образом, он дал двусмысленный ответ. «Я понимаю, ты можешь идти», — сказал Билиге, встряхнув головой. Билиге не собирался допрашивать Шиму. Таким образом, он потряс сухой палкой в своей руке, призывая его уйти. Шиму попрощался с ним. Затем он обернулся и сделал несколько быстрых шагов к двери. Первый жрец открыл потайную дверь за стенами зала, когда Шиму ушел. Из отверстия в стене вышел энергичный жрец среднего возраста и чрезвычайно грозного вида. «Первый жрец, это ожерелье основы принадлежит варварам. Я чувствую чрезвычайно грозные колебания духовной силы внутри него. Это ожерелье должно быть редким сокровищем. Как оно попало в руки у человека?» Жрец среднего возраста спросил с недоумением на лице. «Это ожерелье, несомненно, является драгоценным сокровищем, но это также неблагоприятный предмет. В течение тысячи лет, каждое племя, которое обладало этим ожерельем в определенный момент времени, в конце концов, исчезало без какой-либо конкретной причины. Теперь, когда оно попало в руки человека, это может быть преимуществом для нас, варваров Би». Лигье вздохнул. Между тем, Шиму выбрался из дворца священного снега. В конце концов он вздохнул с облегчением, но его спину все еще покрывал холодный пот. Он не понимал причины, по которой первый жрец вызвал его, но он догадывался, что первый жрец сделал это из-за ожерелья Фенли. Странное поведение первого жреца немного озадачило его. Похоже, у него не было намерений забрать ожерелье. На самом деле, он даже не прикоснулся к нему. Шиму покачал головой и выбросил эти тревожные мысли из головы. Избавление от вечного проклятия души сейчас было самым важным вопросом. В противном случае, он бы не стал оставаться в землях варваров даже на четверть часа. Шиму поспешно вернулся в свою комнату. Затем он сел на кровать. Его лицо все еще было омрачено. На нем сохранялся слабый след страха. Билиге продемонстрировал перед ним свою подавляющую силу. Такая сила вызывала у Шиму тревогу и страх. Он махнул рукой, чтобы прийти в себя. Недавно он вступил на продвинутую ступень Хаутянь. Таким образом, не было никакого способа, с помощью которого он мог бы пробиться на уровень Сянь-Тянь. Тело Билиге в ней испускало никакой ауры, когда он сковал Шиму. Его магическая сила проявилась только в обычных колебаниях. Это оставило Шиму в еще большем недоумении насчет таинственного характера дрожащего старика. К счастью, Билиге, похоже, не питал к нему вражды. Шиму покачал головой, так как он не хотел думать об этом дольше. Затем он вынул ожерелье и поднял ее перед собой, чтобы рассмотреть поближе. Шиму исследовал эту вещь несколько раз, с тех пор как она оказалась у него. Это ожерелье не выказывало никакой силы, связанной с магией или настоящей ци. Фенли однажды упомянул, что эта вещь и тотем на его теле были тесно связаны. Таким образом, его нужно было беречь от повреждений. Но, Казалось, что это ожерелье нельзя было так легко разрушить. Тем не менее, это ожерелье смогло привлечь внимание первого жреца. Таким образом, очевидно, что это был необычный предмет. Шиму нужно было ждать встречи с Фенли, чтобы спросить его о происхождении ожерелья. Шиму смотрел на ожерелье в течение некоторого времени. Затем он отложил его. После этого, он извлек синий шип из-за пазухи и положил его на лоб. Прошло некоторое время, но Шиму оставался неподвижным. Он продолжал сидеть в таком положении более часа. Наконец, он открыл глаза. Затем его глаза замерцали. Нельзя было сказать, что он пребывал в полном неведении относительно секретной техники тотема варваров. Он уже получил секретную технику тотема летучего ворона от жреца этого племени. Тем не менее, описание в этом синем шипе казалось более детальным. То, как варвары записывали секретную технику тотема, немного напоминало метод, с помощью которого люди записывали волшебные заклинания. Единственное отличие заключалось в том, что варвары наносили его на тело человека, в то время как люди записывали его на зачарованной бумаге. Искусство тотема варваров передавалось от поколения к поколению. Это был набор практик, накопленных ими в течение долгого времени. Изображение зверя в запечатанном на теле тотеме содержало могущественную и глубокую силу. Таким образом, оно могло удерживать душу свирепого зверя, что позволяло обладателю тотема использовать его силу. Кроме того, эти тотемы было невозможно нанести с помощью пера. Они могли быть созданы только с помощью особой иглы, которая называлась игла очищения. Эту иглу вонзали в акупунктурные точки тела, чтобы создать изображение тотема. После завершения этого процесса, тотем должен был начать работать в координации с кровью и ци тела. Таким образом, при нанесении требовалась чрезвычайно высокая точность. Случайная ошибка могла привести к серьезному расстройству к ци и крови, что грозило грозными травмами. На лице Шиму засияла улыбка. Нужна была высокая точность, он обладал исключительным зрением в сочетании с волшебной силой. Таким образом, требование точности никак не могло его озадачить. Теперь, единственным тревожным фактором оставались слова, сказанные первым жрецом. По его словам, Шиму мог избавиться от проклятия тотема с помощью души трехглавого питона. Он мог также снять проклятие, даже если ему удастся запечатать только половину души питона. На самом деле, это было бы гораздо проще по сравнению с печатью полной души. Но это было также связано с огромным риском неудачи. Печать могла оказать неблагоприятное воздействие на организм Шиму, если ему не удастся нанести ее. Более того, Шиму не удастся уничтожить грозную силу вечного проклятия души, если он не сможет запечатать душу должным образом. На самом деле, Шиму будет чрезвычайно трудно избежать прорыва проклятия в случае неудачи. Лицо Шиму стало твердым, когда эта мысль пришла ему в голову. Тем не менее, он, казалось, полностью решился и определил свою стратегию. Затем он открыл дверь и вышел. Он вернулся с пакетом примерно через 12 часов. Затем он пошел прямо в свою личную комнату. Он развернул пакет. Там было несколько черных амулетов и синий духовный камень. Также внутри лежала голубая игла длинной в 6 или 7 дюймов. Средняя часть иглы имела утолщение, в то время как оба ее конца выглядели очень острыми. Несколько смутных магических символов были выгравированы на поверхности иглы. Они были столь же миниатюрными, как кончик острия иглы. Шиму посоветовался со жрецом Янья, прежде чем купить эти вещи. Он потратил много золота, чтобы получить их. Ему были нужны эти предметы, чтобы создать круг тотема и запечатать звериную душу. Эти вещи, игла очищения, магические чары и синие духовные камни, были необходимы, чтобы организовать тотемный круг для запечатывания души зверя в его теле. Затем Шиму приступил к работе. Он никогда не пробовал практиковать этот метод, но он заранее проконсультировался со жрецом Янья. Более того, эти магические амулеты могли облегчить ему задачу. Он подготовил тотемный круг в своей комнате менее чем за полчаса. В нем появился луч черного света, который медленно вращался, формируя зигзагообразный узор. Шиму сел со скрещенными ногами внутри круга. Верхняя часть его тела была обнажена. Тотемное проклятие на его груди выглядело еще ярче, чем раньше. На самом деле, казалось, что он могло ожить в любой момент. Это было ужасное зрелище. Шиму горько улыбнулся в своем сердце. Нынешняя ситуация не позволяла ему тянуть дольше. Он успокоил свое дыхание. Затем он восстановил свою волшебную силу и довел настоящую ци до ее пика. После этого, Он медленно открыл глаза, он махнул рукой, и мешок с звериной душой осветился черным светом. После этого, черная сфера размером с арбуз выплыла из него. Внутри него можно было увидеть миниатюрного трехглавого питона. Он изо всех сил пытался выбраться, но слой нематериальных барьеров ограничивал его движение. Это была душа трехглавого питона. Глаза Шиму блеснули ослепительным светом. Затем он начал петь неясное заклинание. Внезапно вспыхнул черный свет и ударил душу зверя. Затем блеснул красный свет, и алая сетка, напоминающая паучий шелк, появилась вокруг души зверя. Эта светящаяся красная сеть была магией мешка для звериных душ. Она была способна удерживать душу зверя. Тем не менее, душа зверя уровня Сянь-Тянь также обладала огромной силой. Глаза Шиму мерцали, когда он посмотрел на красную сетку. Он снова начал бормотать заклинание. Одновременно с этим он медленно вытянул вперед палец, как нож. Затем, из него вылетел тонкий луч густого черного света. Он превратился в черную тень лезвия и разрубил красную сеть. Красная сетка была разрушена со слабым звуком. Душа трехглавого питона увеличилась и стала длиной в фут. Теперь у нее было полупрозрачное тело черного цвета. Она подняла голову и презрительно посмотрела на Шиму. Затем она покачала своим хвостом и бросилась в сторону Шиму. Шиму холодно фыркнул. Он щелкнул пальцами. Черная молния отлетела от окружающего его черного круга и обрушилась на душу питона. Мощный толчок отбросил ее прочь. Тело трехглавого черного питона свернулось в кольцо и отлетело на несколько футов в сторону. Она ударилась о край черного круга и отскочила назад, как будто натолкнувшись на стену. Зловещий отблеск мелькнул в глазах питона. Он превратился в тень и вновь бросился в сторону Шиму. Но Шиму был спокоен. Его пальцы продолжали делать какие-то движения, и черный свет продолжал бить по душе питона. Он несколько раз обрушился на нее. Черный свет вокруг души питона стал слабее через некоторое время. Теперь душа выглядела подавленной. Затем след страха мелькнула в ее глазах, когда она посмотрела в сторону Шиму. Губы Шиму сложились в слабую улыбку. Тем не менее, его рот продолжал читать заклинание. В то же время, он махнул рукой, и 10 черных линий вылетели из круга. Они сформировали черную круглую клетку вокруг души питона. Душа питона встревожилась. Она пыталась вырваться изо всех сил, двигаясь влево и вправо, но он не могла освободиться, так как большая часть ее духовной силы была ограничена Шиму. Лицо Шиму немного расслабилось. Затем он снова поднял руку. Черная клетка поплыла по воздуху и остановилась рядом с ним. Глава 178. Контратака. Шиму вздохнул с облегчением, посмотрев на черную клетку. Он держал длинную синюю иглу в руке. Затем он влил свою настоящую ци в иглу. Внезапно, магические символы, вырезанные на поверхности голубой иглы, ярко загорелись. Кроме того, кончик иглы начал испускать луч синего света. Бас! Раздался слабый звук. Тонкая черная шелковая нить вылетела из кончика иглы. Она вспыхнула и вонзилась в тело трехглавого питона, который был скован в черной клетке. Тело питона дрогнуло. Затем его голова и хвост начали хаотично раскачиваться. Он боролся изо всех сил, но он не смог вырваться из заключения черной клетки. Черный шелк задрожал, пронзив душу свирепого питона. После этого, струйка черной духовной силы потекла по черному шелку и вошла в голубую иглу. Затем игла окрасилась в черный цвет. Лицо Шиму выглядело сосредоточенным. Золотой блеск появился в его зрачках, когда он прищурился. Затем он опустил взгляд себе на грудь. Кожа у него на груди была увеличена его глазами, так что ее текстура и крошечные поры были хорошо ему видны. Он сделал глубокий вдох. Затем он схватил иглу и медленно пронзил поверхность проклятого тотема. Луч черного света вошел в иглу через ее конец. Затем он медленно проник в проколотую кожу. Кожа под иглой стала черной, как след от татуировки. Неожиданно зрачки Шиму расширились, и его тело содрогнулось. Он почувствовал прилив сильной боли, просачивающейся в его тело от укола иглы. Он почувствовал, как будто его тело горит в огне. Он нахмурился, поскольку знал, что наносить тотем было необходимо без пауз. Таким образом, он начал медитировать с помощью техники утешения души. Затем его интенсивная боль немного утихла. Шиму стало немного легче. Он чувствовал, что настоящая ци в его теле двигалась в соответствии с описанием, приведенным в шипе. Тотем, созданный черной иглой, казалось, получили питание. Его цвет постепенно становился все ярче и глубже. Он непрерывно испускал слабый черный свет. Шиму был в восторге. Он затаил дыхание, чтобы сконцентрировать свою ци и стабилизировать свой ум. Между тем, его рука продолжала выкалывать татуировку на его груди. Черная татуировка на его груди постепенно приняла форму изображения большого черного трехглавого питона. Она закрыла изначальный узор проклятого тотема на его коже. Новое изображение трехглавого питона испустило черный луч света. Свет постепенно стал ярче и принял форму черного отверстия. Кроме того, красный свет, излучаемый изначальным проклятым тотемом, постепенно угасал. Образ души трехглавого питона в черной клетке стал меньше. Его тело, которое было размером с человеческую голову, стало размером с кулак. Он выглядел подавленным. Даже его попытки выйти из заточения ослабли. Внезапно, проклятый тотем испустил ярко-красный свет. Затем алая тень питона с одной головой предстала перед глазами Шиму. Она пыталась открыть свой окровавленный рот и стремилась вырваться из окружающего ее черного отверстия. Тело Шиму содрогнулось. Настоящая ци в его теле пробудилась, так как он хотел начать практику и стабилизировать колебания его настоящей ци. Тем не менее, его руки продолжали двигаться. Длинная черная игла продолжала прокалывать кожу, чтобы закончить нанесение тотема черной змеи. Изображение черного отверстия стало более стабильным, в то время как образ трехглавого питона стал ярче. Шиму оставался твердым, как скала, несмотря на то, что сопротивление тени красного питона было очень интенсивным. Свист. Раздавался свист. Внезапно душа трехглавого питона в черной клетке вспыхнула. Затем ее изображение полностью погрузилось в заднюю часть иглы. После этого оно оказалось разбито и рассеялось с хлопком. Игла ярко осветилась и испустила глубокий черный свет. Золотой блеск в глазах Шиму блеснул снова. Затем он направил взгляд на черную иглу у своей нагруди. Черный луч света устремился в тело Шиму от кончика иглы. Бас. Тотем трехглавого питона был наконец завершен. Он нанес его соответствующим образом. Черное отверстие ослепительно осветилось. После его успешного завершения тотем трехглавого питона выглядел ярким и живым. Наконец, расслабленное выражение появилось на лице Шиму, но вскоре оно исчезло. После его завершения, черный тотем начал источать сильную силу притяжения. Он начал пожирать сущность в жизни Шиму с сумасшедшей скоростью. Шиму нахмурил брови. Он чувствовал, что его жизненная сила выходила у него из груди, как поток. Но он не запаниковал и не был удивлен. Такая ситуация уже была описана в содержимом шипа. Тотем начинал поглощать сущность в жизни хозяина. После его завершения, Шиму сделал глубокий вдох и начал практиковать искусство разведения небесных слонов для того, чтобы защитить свои меридианы и нижнюю часть живота. Изображение трехглавого питона становилось все более ярким, по мере того, как он поглощал все больше и больше его настоящей ци. После этого, раздался громкий крик. Внезапно пустая тень трехглавого питона предстала перед глазами Шиму. Затем она бросилась к алой тени змеи. Тень красной змеи не испугалась. Вместо этого, она бросилась в сторону тени питона. Две змеи переплелись и начали рвать друг на друга. Аура прозрачной тени черного трехглавого питона была гораздо сильнее, чем у тени красного питона. Они оба шипели и кусали друг друга. Но, прозрачная тень трехглавого питона, казалось, брала верх. Красный питон был вынужден отступить. Внезапно, тень трехголового питона охватила и опутала призрачное тело красного питона. Три головы питона начали кусать его. Тень красного питона прилагала все усилия для того, чтобы освободиться от пут, но неравенство сил между ними было огромно. Внезапно, трехголовый питон с силой укусил своего противника, и тень красного питона оказалась разорвана на несколько кусков. После этого, она превратилась в группы красных светящихся шаров и была проглочена одной из голов трехглавого питона. Красный свет тотема Шиму вспыхнул, но этот свет был столь же ярким, как лучи заходящего солнца. Он быстро рассеялся и растворился в воздухе. Тень трехглавого питона сверкнула и погрузилась в тотем на груди Шиму. Лицо Шиму засияло от счастья, когда он увидел это. Он не мог сдержать глубокого вдоха. Он избавился от проклятия, которая затягивала петлю на его шее. Затем произошло нечто странное. Внезапно, тотем трехглавого питона на его груди испустил яркий свет. Тогда душа питона начала пожирать его настоящую ци с высокой скоростью. Шиму почувствовал легкий холодок в своем сердце. Но у него не было достаточно времени, чтобы восстановиться. Тогда холодная и свирепая мысль осенила его. Его цвет лица изменился. Он чувствовал, как будто тяжелый молот начал стучать в его голове. Вскоре он ощутил приступ головокружения. Что происходит? Шиму почувствовал скованность в своем сердце. Затем он вспомнил совет первого жреца и решил последовать ему. Он попытался остановить поток своей жизненной сущности и не позволить ему втекать в тотем. Секретная техника тотема была завершена почти наполовину к тому времени. Цвет лица Шиму стал неприглядным. Он не мог заставить тотем прекратить поглощать его силы, как бы ни старался. Нынешняя ситуация отличалась от того, что он ожидал. Сила притяжения черного тотема не ослабевала, и он продолжал пожирать сущность жизни Шиму. В то же время холодные и жестокие мысли продолжали проноситься в его сознании. К счастью, его духовная сила была весьма внушительна. Таким образом, это не повлияло на него. Как это возможно? Шиму задавался вопросом в своем сердце. Согласно сведениям из Шипа, ему просто нужно было перестать вливать свою жизненную сущность в тотем, чтобы сдержать его. Он попытался не поддаваться страху, что душа свирепого зверя в его теле подчинит его. Он все еще мог остановить зверя, даже если это означало, что процесс нанесения печати не увенчается успехом. Ему нужно было огромное количество настоящей ци для того, чтобы стабилизировать тотем. Таким образом, он медленно влил в него свою настоящую ци, чтобы запечатать душу зверя. Но эта ситуация оказалась ему неправильной. Возможно ли, что с этой секретной техникой тотема было что-то не так? Шиму был поражен. Он покачал головой и решил перестать думать об этом. Это было не самое подходящее время, чтобы думать о таких вещах. Шиму затем вложил все свои усилия в практику искусства разведения небесных слонов. Он хотел уменьшить поток своей настоящей ци с помощью этого искусства. К сожалению, его усилия принесли мало результатов. Прошло немного времени. Огромное количество настоящей ци Шиму уже было поглощено тотемом к этому времени. Его настоящая ци была исчерпана по прошествии получаса. Затем сила притяжения тотема, наконец, исчезла. После этого, еще более темная, ожесточенная и грозная сила упала в море его сознания. Шиму не мог защитить себя от нее. Он почувствовал прилив покалывающей боли по всему телу. Он подумал, что кричать будет бесполезно. Таким образом, он использовал технику утешения души, чтобы ускорить восстановление своей духовной силы. Он хотел сформировать слой духовного барьера, чтобы море его сознания не исчерпалось. Тень трехглавого питона продолжала совершать нападение на море его сознания. Контратака. Шиму был поражен. Его лицо побледнело. Он знал, что процесс наложения печати тотема стал необратимым, и что душа трехглавого питона начала контратаку. Теперь это было невозможно остановить. Таким образом, ему оставалась только одна возможность – использовать свою собственную духовную силу, чтобы подавить противника. Духовная сила Шиму был весьма грозной, но этого было недостаточно, чтобы противостоять трехголовому питону, который достиг средней ступени Сянь-Тянь. Шиму боялся, что питон сможет поглотить его. Таким образом, было бессмысленно пытаться подавить его. Бесчисленные мысли начали всплывать у него в голове, но он не имел ни малейшего представления о том, как решить эту проблему. Волна холодных и мрачных идей продолжала атаковать его духовный барьер. Его духовный барьер задрожал. Наконец, он больше не мог это терпеть. Внезапно, странное ожерелье у него на шее испустило луч света. Затем всплеск неистовых мыслей поплыл перед его глазами и устремился в его разум. Выражение лица Шиму изменилось, когда эти мысли проникли ему в голову. Эти мысли были полны жестокости, упрямства и желания убивать. Внезапно, гигантская серая обезьяна появилась в море его сознания. Она была огромной, как высокая гора. У нее была белая голова и красные ноги. Она выглядела крайне злобной и свирепой. Зловещий отблеск сверкнул в глазах тени трехглавого питона, когда он заметил, что духовный барьер Шиму был на грани краха. Таким образом, он продолжал атаковать его слабеющий духовный барьер. Неожиданно взгляд огромной серой обезьяны переместился и упал на питона. Она открыла свой рот и издала громкий рев. Затем она метнулась в сторону питона. Прозрачное тело питона стало напряженным. Выражение паники закралось в его глаза. Казалось, будто питон увидел нечто страшное. Дрожь пробежала по его позвоночнику. Шиму стиснул зубы, когда он увидел это. Он снял духовный барьер, который защищал его сознание. Затем, его духовная сила потекла ручьем. Она постепенно превратилась в огромный и мощный поток духовной силы. Он устремился в сторону души трехглавого питона и окутал его. Тело питона выглядело хрупким, как яйцо в гигантском и грозном потоке духовной силы. Через мгновение оно было измельчено, рассеяно и поглощено. Затем он слился с потоком духовной силы и проник в тотем питона на груди Шиму. Зловещее выражение мелькнуло в глазах серой обезьяны. Она подняла свое лицо и издала свирепый пронзительный рев. Шиму почувствовал очередную волну колебания духовной силы в море его сознания. Яростный кровожадный импульс поднялся из глубины его сердца. Затем струя крови хлынула ему в глаза. Внезапно, странное ожерелье еще раз испустило яркий свет. На лице серой обезьяны появилось испуганное выражение. Затем она исчезла с громким ревом, как если бы она никогда не появлялась. Красный блеск постепенно исчез из глаз Шиму. Затем он сел на землю. Он вспотел. В его теле не оставалось ни капли силы. Глава 179. Выброс настоящей ци из тела. Лицо Шиму выглядело бледным. Его грудь ритмично вздымалась и опускалась. Он продолжал тяжело дышать в течение длительного времени. Затем он медленно сел. После этого он посмотрел себе на грудь. Тотем трехглавого питона выглядел живым. Казалось, что он готов был выбраться у него из груди. Тем не менее, он казался спокойным и неподвижным. Помимо того, что его поверхности спускала слабый черный свет, эта печать была успешной. Шиму покачал головой и пробормотал. Он не смел поверить, что смог успешно завершить процесс нанесения печати. Мало того, что секретная техника тотема была записана без изъянов, но звериная душа также была аккуратно запечатана. Он не ожидал, что его несчастье превратится в благословение. Так, что он даже смог запечатать душу зверя средней ступени сянь-тянь в своем теле. Тем не менее, его жизненная сила и настоящие ци были сильно истощены в последний момент. Более того, его духовная сила была израсходована в попытке остановить контратаку души трехглавого питона. Это была такая захватывающая сцена, что Шиму стало немного страшно. О, все верно, что это была за серая обезьяна. Вдруг одна мысль пришла ему в голову. Он вспомнил, что гигантская серая обезьяна появилась в море его сознания в последний момент. Затем он опустил голову и посмотрел на ожерелье на своей шее. Ожерелье вернулось к своему первоначальному виду. В нем не было ничего необычного. Помимо его странного вида, Шиму почувствовал странную тяжесть в голове, как будто заклинание головокружения было наложено на него. Он покачал головой и откинул эти сомнения на некоторое время. Затем он использовал последние капли своей волшебной силы, чтобы положить конец циркулирующей в его теле технике тотема. После этого он отошел в сторону и сел, скрестив ноги, чтобы восстановиться. Время шло медленно. Шиму продолжал сидеть в той же позе в течение двух дней. Он, наконец, открыл глаза на третий день. Он заметил, что его настоящая ци и магическая сила были восстановлены. Он встал и посмотрел на рисунок тотема на своей груди. Он нахмурил брови, увидев его. Он чувствовал мрачную и холодную энергию, циркулирующую вокруг его тотема. Эта энергия была очень похожа на настоящую ци, но казалось, что она была умнее, чем настоящая ци, как будто это было живое существо. Шиму выглядел испуганным. Тогда его духовная сила вошла в контакт с этой энергией. Взрыв. Раздался звук. Внезапно покалывающая боль возникла в море его сознания. Шиму почувствовал, как будто что-то проникло в его разум. В то же время мрачная и холодная энергия хлынула в его меридианы. Затем она начала струиться по множеству разных путей, проникая в его тело. Ах! Внезапно он почувствовал острую боль в различных областях своего тела. Он почувствовал, что его тело будто разрывает на части. Шиму издал жалкий крик. Он был не в состоянии терпеть эту боль. Внезапно несколько черных чешуек появились на поверхности его кожи. Они прорастали по всему его телу, в том числе на его руках. Казалось, что он был одет в броню из черных чешуек. Шиму плотно сжал кулаки. Он чувствовал, что все его тело пылало от огненной силы. Его сила возросла в несколько раз после этого преображения. Его пять чувств также стали в значительной степени острее, не говоря уже об огромном увеличении его выносливости. Теперь его нос мог легко различать несколько видов запахов. Обычно он даже не замечал эти ароматы. Кроме того, острота его слуха резко возросла. Он мог слышать чей-то голос даже через несколько стен. Шиму обезумел от волнения. Он не ожидал, что его сила так возрастет благодаря тотему трехглавого питона. Шиму мог ясно чувствовать, что его нынешняя сила увеличилась в несколько раз от исходной. Сердце Шиму задрожало от радости, когда он сжал руки в кулаки и взмахнул ими в воздухе. Бум! Пучок черной ци сорвался с его кулаков и обрушился на стену с громким звуком. Взрыв! Стену сильно встряхнуло, и в ней образовалась огромная дыра с длинной трещиной. Я могу использовать настоящую ци за пределами моего тела. Тело Шиму напряглось. Он был ошеломлен. Он смотрел на свои кулаки некоторое время. Его взгляд вспыхнул через мгновение. Затем он еще раз взмахнул кулаком. Свист. Пучок черной ци появился снова. Он был больше, чем раньше. Он обрушился на стену, как метеор. Большое отверстие появилось в камне с громким стуком. Шиму был ошеломлен. Он расхохотался. После преображения сила Шиму достигла уровня Сянь-Тянь. Таким образом, он был в состоянии испускать настоящую ци из своего тела. Тетя Чжэнь однажды упомянула об этом, когда он еще был частью семьи Джин. По ее словам, воин Сянь-Тян может накапливать настоящую ци в своем теле, а затем выпускать ее наружу. Эта настоящая ци могла ранить противника даже без физического контакта. Но практики варварской расы отличались от человеческих боевых искусств. Шиму мог получить поддержку со стороны звериной души, которая была запечатана в его теле. Таким образом, он мог продвинуть свое собственное культивирование. Тем не менее, циркулирующая по тотему ци атрибута инь была эквивалентна настоящей ци воина царства Сянь-Тянь. Таким образом, Шиму просто нужно было войти в режим зверя, чтобы использовать его истинную силу. Он сумел запечатать ци атрибута инь души трехглавого питона. Таким образом, он мог использовать атаки инь-атрибута, эквивалентного силе воина Сянь-Тянь средней ступени, если он пробудит силу своего тотема. Вдруг что-то еще пришло в голову Шиму. Он обуздал свое восторженное настроение и закрыл глаза. Цвет его лица изменился, и он почувствовал некоторое беспокойство в своем сердце. В море его сознания находилась душа черного трехглавого питона. Она бесцельно бродила, непрерывно поглощая его духовную силу. У Шиму также было странное ощущение, что дух питона каким-то образом слился с его собственным духом. Внезапно, Шиму почувствовал, что душа питона превратилась в облако черного света в море его сознания. Затем она начала циркулировать вместе с энергиями тела Шиму. Постепенно в его теле сформировалось облако ци атрибута инь, которое начало медленно вращаться в его груди. Странные изменения в теле Шиму постепенно утихли. Чешуи быстро втянулись обратно в его тело. Затем облик вернулся в исходное состояние. Шиму наморщил брови. Он выглядел озадаченно. Он вспомнил свой разговор с Минту, тот, что касался воинов тотема. Он знал, что секретная техника тотема обладает способностью увеличивать силу воина. Тем не менее, воин не мог использовать силу тотема в течение длительного времени. В противном случае, душа зверя могла пробудиться. Вполне возможно, что звериная душа могла навсегда захватить контроль над телом хозяина. Тогда воин навсегда будет заперт в состоянии зверя. Обычные воины развивали и совершенствовали свою собственную духовную силу в процессе развития силы запечатанной души зверя. Таким образом, они могли адаптироваться и научиться совместимости с состоянием звериной души. Тогда они могли непрерывно поддержать свое звериное состояние в течение почти получаса. Шиму сразу запечатал душу зверя средней ступени Сянь-Тянь. Он даже не готовился к этому. Но духовная сила запечатанной души все еще была довольно грозной. Тем не менее, Шиму был далеко от средней ступени Сянь-Тянь. Таким образом, он не мог подавлять душу зверя в течение длительного времени. По его оценкам, он мог оставаться в режиме зверя всего пару минут. Он мог оказаться в огромной опасности, если попытается превысить этот предельный срок. Но это время будет постепенно увеличиваться с повышением его духовной силы. В настоящее время Шиму мог рассматриваться как воин тотема, обладающий половиной силы средней ступени Сянь-Тянь. Таким образом, он мог легко выдержать непреодолимую силу уровня Сянь-Тянь. Тем не менее, было бы неуместно раскрывать эту тайну любому представителю варварской или человеческой расы. Через 3 дня, человеческий силуэт сверкнул в безлюдной пустыне возле горы Белой Лошади. Затем он побежал прочь. Тень оперлась ногой о землю и переместилась на несколько футов со скоростью вспышки, как если бы она была невесомой. Скорость движения тени возросла до такой степени, что в воздухе за ней оставались остаточные изображения. Эта невероятная скорость создавала в окрестностях волны пыли. Внезапно, тень перестала двигаться, как если бы она оказалась прикована к земле. Она резко остановилась, двигаясь на невообразимой скорости. Это могло стать изумительным зрелищем, если бы кто-то мог видеть его. Это был никто иной, как Шиму. В данный момент он использовал силу своего тотема. Все его тело было покрыто слоем мелких черных чешуй. Даже его глаза выглядели холодно. Ха! Его взор сместился в сторону скалы перед ним. Она была размером с дом. Он наперся ногой о землю и бросился вперед. В то же самое время он нанес удар в воздухе. Пучок черной ци размером с кулак сверкнул и погрузился в камень. Взрыв. Раздался громкий грохот. Скала была сломана на части, которые рассеялись по всем направлениям. Она рухнула вниз и превратилась в обломки. Я почти понял, как использовать силу своего тотема. Пора уходить отсюда. Он подумал о чем-то и вернулся обратно к обычному облику. Он оставался там в течение нескольких дней. Он занимался оттачиванием и изучением навыков использования силы своего тотема на протяжении всего этого времени. И он почти понял ее сущность. Затем его фигура вспыхнула и начала продвигаться в направлении горы Белой Лошади. На горе Белой Лошадь, где-то в зале. Взрыв. Раздался громкий звук. Кусок орнамента из белого нефрита упал на пол и разлетелся на куски. Даже плитка на полу был сломана, и на ней показалось несколько трещин. Лицо жреца племени свирепой змеи выглядело напряженным и бледным. Он встревоженно ходил вперед и назад по залу. Его шаги производили громкий дребезжащий звук. Несколько людей племени свирепой змеи стояли возле зала с опущенными головами. Они почувствовали легкий холодок в своих сердцах, когда они увидели, что жрец Ихе пылает от ярости, так, что их волосы поднялись у них на головах. Они не смели двинуться ни на йоту. Почему? Почему этот человек не умер? Жрец Ихе, наконец, остановился и пробормотал себе под нос. Он передал Шиму подлинную технику тотема племени свирепой змеи. Но секретная техника записывалась и передавалась из поколения в поколение. Таким образом, ряд изменений был внесен в нее за эти годы. Это не создавало никаких проблем для обычных варваров, но это могло создать трудности для человека. Требовалась подготовка, чтобы создать пригодные и безопасные условия, и вероятность успешного нанесения печати значительно повышалась при использовании огромного количества настоящей ци во время этого процесса. Тем не менее, тот метод также имел недостаток. Если процесс нанесения печати был начат, его нельзя было остановить в середине. Поэтому Шиму не смог бы остановить процесс запечатывания этой секретной техники. Даже если бы он знал, как это сделать, он был бы вынужден продолжить этот процесс. Затем в назначенное время звериная душа уже начала бы контратаку. В конце концов, Шиму потерял бы контроль над ситуацией и должен был стать жертвой зверя. Кажется, что он что-то сделал с этой техникой. Лицо жреца Ихе потемнело, когда та мысль пришла ему в голову. Он выглядел немного озадаченным. Он в ярости стиснул зубы. Воины вне зала больше не слышали звука шагов внутри. Они подняли головы и посмотрели друг на друга. Но никто не осмелился войти в зал. «Проходите!» Раздался мягкий голос жреца Ихе. Тонкий и высокий мужчина средних лет поспешно бросился внутрь, услышав голос. Его глаза едва встретились с глазами Ихе, и он опустил голову. «Жрец Ихе, каковы ваши приказы?» Лицо жреца Ихе выглядело безмятежно. Он смотрел вперед безучастно. Какое-то время он ничего не говорил. Мужчина средних лет не смел произнести ни слова, чтобы не тревожить его. Таким образом, он стоял с опущенной головой. Прошло некоторое время. Воин среднего возраста постепенно начал чувствовать боль в спине. Вдруг жрец Ихе поднялся и вынул нефритовый жетон размером с ладонь из-за пазухи. На его поверхность был нанесен какой-то странный узор. Жетон мерцал, излучая слабый черный свет. Жрец Ихе ласкал нефрит фишки в неохотой манеры. Затем маркер возобновил свое нормальное состояние. Он передал маркер нефритовый к мужчине средних лет. «Отдай это старейшине, и доставить ему сообщение от моего имени», — медленно сказал жрец Ихе. Тонкий и высокий мужчина средних лет быстро вышел из зала после того, как мгновение. Затем он двинулся к отдаленному месту. Приезд Ихе холодно улыбнулся, посмотрел на небо за пределами зала. Зеленый силуэт покинул святой снег дворец после 12 часов. Он двигался так быстро, что он был похож на зеленый метеор. Он исчез в безграничный горизонт в течение нескольких вдохов. Глава 180. Поглощение неба в мире мертвого духа было мрачным. Холодные ветры свистели, издавая звук, похожий на вой призраков. Этот мир не был мертвым, хотя это и был мир смерти, и в нем не было недостатка в сражениях. Две небольшие группы нежити сражались друг с другом под огромной горой. У обеих сторон было одинаковое количество бойцов. Общее количество бойцов в обеих группах составляло более сотни. Неподалеку можно было увидеть озеро Темной Воды. Оно имело площадь в 11 гектаров. 11 круглых кровавых лун сияли в небе, излучая слабые красные волны света. Около озера были разбросаны большие кучи скелетов разного размера. Похоже, что сражение продолжалось уже некоторое время. Одна из групп состояла из человеческих скелетов. У главного скелета человека было тонкое тело, и он был одет в костяную броню. В одной из своих рук он держал белое лезвие, составленное из костей. В его глазах светилось пламя темно-зеленого цвета. В пламени в его глазах виднелась полоса голубого цвета. Этот скелет-воин был никто иной, как Янь Ло. Армия Янь Ло сражалась другой группой, состоящие из животных скелетов, таких как костяные тигры, костяные змеи и костяные скорпионы. Мертвые духи этих животных обороняли озеро Темной Воды. Они сопротивлялись и атаковали группу Янь Ло. Янь Ло взял на себя инициативу и бросился вперед. Его фигура выглядела изящной и проворной. Его клинок окружил слой белого света. Он вспыхнул и рассек одного из его врагов на две половины. Похоже, что никто не мог противостоять ему. Пламя души в его глазницах казалось гораздо живее, чем раньше. Оно больше не производило впечатления пустоты. Он смотрел на темную воду перед собой с ожесточенным выражением. Рев. Десятиметровый скелет тигра взревел и налетел на него. Зеленое пламя души мерцало в его глазницах. На его теле почти не было плоти. Но он выглядел более величественно, чем настоящий тигр. Гигантский костяной тигр выглядел более мощным, чем скелеты в другой группе. Он издал рев, увидев, что несколько скелетов из его армии стали жертвой лезвия Янь Ло. Затем он бросился к Янь Ло, чтобы схватить его череп. Янь Ло поднял костяной клинок в руке, даже не взглянув на скелет тигра. Затем его клинок превратился в 4 или 5 узких теней лезвия. Ши Му был бы удивлен, обнаружив, что Янь Ло стал настолько хорош в искусстве клинка силы шторма. Фактически, Янь Ло достиг в нем высокого мастерства. Раздался звук кача. Передние лапы костяного тигра окутал белый свет лезвия, и они были разорваны в мгновение ока. Фигура Янь Ло стала нечеткой, и ее расщепленное изображение появилось за костяным тигром. Затем он перевернул руку и уронил клинок. Большая голова костяного тигра была отделена от его тела. Она отлетела прочь, в то время как его тело свернулось и упало на землю. Огромное тело тигра некоторое время дрожало, затем оно стало неподвижным. Янь Ло обернулся и поднял голову. Затем он открыл рот. Внезапно он испустил силу притяжения из своего рта. Рядом лежало несколько трупов существ мира мертвого духа. Из их скелетов вылетели несколько светящихся шаров и устремились к Янь Ло. Янь Ло легко проглотил их. Пламя души в его глазницах заколебалось и стало ярче. Затем мощное давление резко распространилось от его тела. Скелеты животных посмотрели на Янь Ло. В их глазах промелькнули оттенки страха. Все они начали отступать. Фигура Янь Ло начала продвигаться вперед. Он пристально посмотрел на темную воду. Янь Ло разрезал другого противника на две части своим клинком. Раньше обе группы казались одинаково сильными. Но теперь группа под руководством Янь Ло, казалось, получила преимущество. Вспыхнул белый свет. Янь Ло взмахнул рукой и бросился вперед, чтобы атаковать и рассечь костяного орла на две половины. Затем он оказался перед озером темной воды. Пламя души в глазницах Янь Ло посветлело, когда он смотрел на поверхность озера, излучающую кровавый свет. Янь Ло больше не обращал внимания на продолжающееся сражение. Затем он прыгнул в темную воду. Неожиданно, поверхность воды в темном озере исказилась. Затем из воды вышла широкая белая тень и быстро устремилась к Янь Ло. Пламя души вспыхнуло в глазах Янь Ло, но это была не паника. Вместо этого он взмахнул клинком в руке и отбил белую тень. Тело Янь Ло дернулось и отскочило прочь с громким звуком. Затем он упал на берег. Прозвучал грохот. Темная вода расступилась, и из-под нее появился огромный костяной крокодил. Тело этого костного крокодила было длиной от 45 до 50 футов. Он был такого же роста, как и Янь Ло. Его скелет излучал сверкающий прозрачный свет. Казалось, он был чрезвычайно сильным. Янь Ло был поражен хвостом этого костного крокодила только мгновение назад. Костяной крокодил осторожно встряхнул свой хвост длиной в 20 футов. Он казался исключительно гибким. Два темно-зеленых пламени мерцали в черепе костяного крокодила. Синие огни смешивались с зеленым цветом пламени его души. В глазах Янь Ло был только небольшой след синего света, но синий свет в глазах костяного крокодила был более насыщенным в сравнении с ним. Кроме того, тело костяного крокодила излучало мощную ауру. Другие животные скелеты поклонились и кивнули крокодилу, когда он показал себя. Гигантский костяной крокодил, казалось, был лидером этой группы. Пламя души в глазницах костяного крокодила замерцало, когда он смотрел на скелет, который был в 10 раз меньше, чем он. Однако он не сразу пошел в атаку. Его уровень интеллекта был не очень высоким, но его интуиция подсказывала ему, что этот скелет был не таким слабым, как он выглядел. Яньло посмотрел на огромное мертвое существо перед ним. Внезапно он выпустил из глаз луч света. В тот же момент тело Яньло окружила аура грозного величия. Две ауры столкнулись друг с другом. Внезапно в воздухе появились тонкие электрические волны. Затем несколько существ рядом с ними были отброшены в сторону. Казалось, они уже не могли драться друг с другом. Они покатились по земле и отползли в сторону, убегая прочь. Яньло направился к костяному крокодилу. Гнев вспыхнул в глазах гигантского костяного крокодила. Затем он открыл свой большой рот и обнажил два ряда белых, крупных и острых зубов. Они были похожи на лезвия мечей. Он бросился в сторону Яньло. Казалось, что Яньло не переживет укуса костяного крокодила. Внезапно фигура Яньло вспыхнула и исчезла. Итак, челюсти костяного крокодила схватили только воздух. Затем на его голове мелькнула тень. Силуэт Яньло появился перед его глазами, как монстр. Яньло взмахнул клинком в своей руке. Он оставил в воздухе след в форме полумесяца и ударил по толстым костям на голове крокодила. Ка-ча. Кости на голове крокодила издали хрустящий звук. Затем на их поверхности появилась трещина. Она начала расширяться, и кость разрушилась. Костяной крокодил издал дикий рев и испустил лучи мерцающего света из своих глаз. Он был очень зол. Затем он изогнул хвост и издал резкий свистящий звук. Затем он вспыхнул перед глазами Яньло. Пламя души в глазах Яньло задвигались. Он взмахнул костяным клинком в своей руке и обрушил его на хвост костяного крокодила. Движения Яньло были слишком быстрыми, чтобы противник мог их увидеть. Острие лезвия ударило землю около толстого костяного хвоста. Затем лезвие Яньло спустилось в сторону под кривым углом. Он отсек кусок от хвоста крокодила, и отрубленная часть подлетела в воздух. Яньло вложил огромную силу в свой клинок. Внезапно он подпрыгнул вверх. Яньло взялся за меч обеими руками и освободил силу своего тела. Затем он с большим усилием разбил еще одну толстую кость на голове костяного крокодила. Ка-ча. Теперь уже две кости крокодила были изрублены. Внезапно в голове костяного крокодила обнажилась большая дыра. Через отверстие в его черепе можно было четко увидеть два зеленых пламени души размером с человеческую голову. Они испускали волны глубокой духовной силы. Яньло прыгнул высоко в воздух и приземлился на землю около берега. Огонь души в его глазницах замерцал от жадности, когда он посмотрел на огромное пламя в черепе костяного крокодила. Костяной крокодил почувствовал страх в своем сердце, но затем его страх сменился гневом. Его тело начало поворачиваться и крутиться, как будто он обезумел. Его гибкий хвост изогнулся и устремился к Яньло, чтобы ударить его. Одновременно он пошевелил головой и открыл рот, чтобы укусить Яньло. Пламя души в глазах Яньло вспыхнуло, когда он столкнулся с двойной атакой. Однако он не стал уклониться или блокировать удар. Вместо этого он открыл рот и испустил силу притяжения. Затем Яньло попытался вытянуть пламя души костяного крокодила из его тела. Темно-зеленое пламя души в черепе костяного крокодила яростно закачалось. Тело костяного крокодила сразу же стало жестким. Яньло воспользовался этим. Фигура Яньло вспыхнула и превратилась в серию из нескольких изображений. Затем он появился над головой костяного крокодила и вошел в отверстие в его черепе. Тело костяного крокодила затрясло. Он издал дикий рев. Он покатился по земле и начал размахивать своим хвостом и когтями, как безумный, оставляя на земле огромные ямы. Костяной крокодил продолжал кататься некоторое время. Затем его огромное тело упало в озеро темной воды. Он с плеском погрузился в воду, забирая с собой Яньло. Теперь он полностью исчез из виду. Как и Яньло, две группы воинов-скелетов на берегу были отделены от своих лидеров. На некоторое время они были обескуражены, но потом они вспомнили о своих обязанностях и снова начали сражаться. Результат битвы постепенно стал ясен. Группа, возглавляемая костяным крокодилом, была побеждена группой Яньло. Они уже обезглавили несколько скелетов животных. Группа, возглавляемая Яньло, взяла на себя инициативу в битве. Борьба продолжалась еще полчаса. Группа, возглавляемая костным крокодилом, потерпела поражение, так как большинство его бойцов были убиты. Немногие выжившие побежали прочь. Группа человеческих скелетов не преследовала их. Вместо этого все они посмотрели в сторону озера. Внезапно темная вода расступилась. Затем из него вышел огромный силуэт. Это был костяной крокодил, но его глазницы были пустыми. В них не было ни малейшего намека на пламя души. Янь Ло неподвижно стоял на дне озера темной воды. Он держал в руке шар темно-зеленого пламени размером с голову человека. В его глаза читалось счастливое выражение. Затем он открыл рот и проглотил пламя души костяного крокодила, и оно смешалось с его собственным пламенем души. Сила и яркость темно-зеленого огня его в глазницах удвоились. Затем оно начало пульсировать, как сердце. Синее свечение оттеняло темно-зеленое пламя в его глазницах. Внезапно пламя души Янь Ло сжалось. Затем оно испустило часть его духовной силы. Цвет пламени его души изменился с темно-зеленого на светло-голубой. После этого часть огромной силы, выпущенная голубым пламенем, погрузилась в его тело. Тело Янь Ло в мгновение ока было наполнено грозной силой. Он посмотрел вверх и не смог сдержать бесшумного крика. Огромная волна духовной силы исходила из его тел, рассеиваясь во всех направлениях. Круговые волны появились на поверхности озера, формируя водоворот. В этом водовороте было около сотни метров. Пламя души в глазах других человеческих скелетов запульсировало. Некоторые из них качались и падали на землю. Они обладали слабым пламенем души. Поэтому они были потрясены до смерти. Глава 181. Сопровождение Янь Ло издал длинный и беззвучный свист. После этого колебание пламени души в его глазницах прекратилось. Он оглянулся на мгновение. Затем он замолчал. Внезапно оказалось, что красная субстанция в окружающей его темной воде была подвергнута какой-то силе притяжения. Ее вещество собиралось вместе, сливаясь с его телом. Янь Ло поглощал энергию темной воды на гораздо более высокой скорости, чем раньше. Через некоторое время красный цвет озера темной воды значительно поблек. Поверхность воды разошлась всплеском воды. Затем из нее выскочил белый силуэт. Силуэт на короткое время завис в воздухе. Затем он грациозно упал на берег. Это был никто иной, как Янь Ло. Пламя души в его глазах испускало слабое синее свечение. Текстура его костей стала более гладкой, чем раньше. Все его тело, особенно его правая рука и череп, испускали сверкающий полупрозрачный блеск. Этот блеск постепенно нарастал, и все его тело стало белым, как тонкий нефрит. Костяные доспехи на теле Янь Ло больше не казались ветхими. На самом деле на поверхности совершенно нового доспеха собирался слабый белый свет. Однако белый костяной клинок исчез из его руки. Его заменило длинное белое костяное копье. Наконечник копья излучал волны холодного света. Даже аура Янь Ло стала сильнее, чем раньше. Янь Ло огляделся и увидел около сотни скелетов, блуждающих вокруг озера. Затем он отвел взгляд. Другие скелеты распростерлись по земле, увидев Янь Ло. Пламя души вспыхнуло в глазах Янь Ло, когда он посмотрел на скелеты перед ним. Затем он открыл рот и отправил им безмолвное сообщение. Скелеты поднялись с земли, почувствовав это. Янь Ло обернулся и посмотрел вдаль. Затем он отправился прочь. Группа скелетов начала следовать за ним. Эта делегация скелетов отправилась вперед под руководством Янь Ло. Внутри каменной камеры во дворце племени Зеленого Зуба. Ши Му сидел за столом. Он бормотал про себя. Казалось, он о чем-то думал. Внезапно он встал и поспешно вышел из каменной комнаты. Через некоторое время Ши Му вернулся в каменную комнату с большим свертком из овечьей кожи в руке. Эту овечью кожу покрывал слой пыли. Это была грубая карта пустыни варварской расы. Он позаимствовал ее у Минту. Ши Му вошел в гостиную. Он огляделся, чтобы найти подходящее место. Он сделал несколько шагов вперед. Затем он тщательно разложил карту на полу. Карта была длиной почти в 10 футов. Он был составлен из кусков овечьей кожи, сшитых вместе. Большинство линий на карте были прочерчены черным цветом. Только несколько регионов были отмечены синими, желтыми и красными линиями. Синие линии представляли реки, желтые линии представляли горы, а красные линии представляли собой опасные районы. Глаза Ши Му остановились над священной горой на карте. Он посмотрел на расположение 4 больших племен воинственных варваров. Это была широкая черная линия, которая почти перекрывала путь к землям человеческой расы от священной горы. Ши Му наморщил брови. Затем он перевел взгляд на расположение 4 племен мирных варваров. Прошел неизвестный период времени. Брови Ши Му окончательно расслабились, когда в его голове появился новый маршрут. Этот маршрут займет гораздо больше времени, чем предыдущий, но большая его часть проходила в пределах земель четырех племен мирных варваров. Таким образом, этот маршрут был намного безопаснее. Шиму закрыл глаза и запомнил новый маршрут. После этого он убрал карту, затем он унес ее прочь. По прошествии четверти часа, в другой комнате дворца племени Зеленого Зуба, жрец Янь-Я сидел в кресле с улыбкой на лице. Шиму сидел на стуле рядом с ним. Я не ожидал, что воин Шиму так хорошо поймет тайное искусство тотема варварской расы. Ты смог изучить его за такой короткий промежуток времени. Более того, ты снял с себя проклятие. Можно сказать, что ты редкий гений, сказал жрец Янь-Я. Жрец Янь-Я слишком хвалит меня. Мне все удалось только потому, что первый жрец показал мне, как это сделать. Это был самый простой способ. Удача помогла мне снять проклятие. Я также хочу поблагодарить жреца Янь-Я за то, что он помог мне. Шиму заставил себя улыбнуться и поблагодарил жрец Янь-Я. Не нужно быть таким вежливым, воин Шиму. Я заслужил доверие и преданность к себе. Скажи мне, ты пришел сюда, потому что ты хочешь покинуть святую землю? Жрец Янь-Я махнул рукой и спросил. Да, но я также пришел поблагодарить вас и попрощаться. Шиму кивнул и ответил. Воин Шиму, я только что узнал, что жрец из племени свирепой змеи. Возможно, пробормотал жрец Янь-Я. Казалось, он хотел что-то сказать, но остановился. Большое спасибо за то, что предупредили меня, жрец Янь-Я. Я подумаю об этом и буду осторожен. Взгляд Шиму вспыхнул. Затем он кивнул и заговорил. Но он ничего не сказал о маршруте, который он продумал в своем уме. Ну, в таком случае, я больше ничего не скажу. Вот символ моего племени Зеленого Зуба. Он поможет тебе путешествовать без каких-либо препятствий, если вы пройдешь через земли четырех племен мирных варваров. Жрец Янь-Я подумал немного. Затем он вытащил из-за пазухи лоскут зеленого цвета и передал Шиму. Большое вам спасибо, жрец Янь-Я. Шиму почувствовал себя счастливым. Он встал и сложил руки на груди. Затем он убрал зеленый лоскут. Они продолжали беседовать в течение следующих нескольких часов. Затем Шиму попрощался и ушел. Когда он вышел из дворцового зала, он не пошел в свою каменную комнату. Вместо этого он вышел из огромной двери дворца. Он собирался покинуть варварскую пустыню. Итак, ему нужно было сходить на рынок в окрестностях Святой Земли. Он пошел туда, чтобы купить волшебные талисманы из кожи животных. В конце концов, талисманы, сделанные из шкур, были намного эффективнее обычных бумажных талисманов. Час спустя, Шиму снова шел по дороге, которая вела во дворец Зеленого Зуба со свертком за плечами. Внезапно неподалеку раздался стук лошадиных копыт. Он не был слишком быстрым и не слишком медленным. Шиму навострил уши. Затем он свернул к обочине дороги. Но он не воспринимал этот звук всерьез и продолжал двигаться вперед. Группа из более чем 10 всадников из племени Рогатого Ворона проскакала мимо него. Внезапно варвар, возглавлявший группу, подал сигнал рукой, и весь отряд стал неподвижным в мгновение ока. Варвар, возглавлявший группу, обернулся на своей лошади. Он был в нескольких шагах от Шиму. Затем он спрыгнул с лошади, подошел Шиму и сказал: «Я Вуге, генерал племени Рогатого Ворона. Могу ли я спросить, ваше превосходительство, это посланник человеческой расы, Шиму?» «Да, я Шиму. Могу ли я спросить уважаемого генерала, в чем дело?» Шиму посмотрел на большого варвара перед собой и задал вопрос озадаченным тоном. Варвару было более 30 лет. У него были плотные брови и широкий рот. На его спине висел большой красный топор. По его ауре ясно можно было сказать, что он достиг первой ступени царства Сянь-Тянь. «Ха-ха, я возвращался к племени со своими войсками. Жрец Янь-Я отправил меня как посланника, чтобы сообщить вам некоторые новости. Я хочу сопровождать воина Шиму во время вашего путешествия. Я направлялся ко дворцу Зеленого Зуба, чтобы найти вас, но я не ожидал, что встречу вас по дороге». Вуге сердечно рассмеялся. Затем он заговорил. «Большое вам спасибо, уважаемый генерал. Давайте вернемся и обсудим это». Шиму почувствовал радость в своем сердце, услышав это. Племя Рогатого Ворона шло по тому же маршруту, который он запланировал ранее. Таким образом, не было ничего лучше, чем путешествовать с ними. «Хорошо, тогда давайте пойдем вперед. Мы встретим вас у подножья горы через полчаса, хорошо?» Вуге был прямолинеен. «Пусть будет так», — Шиму ответил с улыбкой. Вугу ничего не сказал. Затем он развернулся, чтобы сесть на лошадь. После этого он начал продвигаться к вершине горы. За ним последовали другие солдаты. Скоро они исчезли вдалеке. Шиму посмотрел им вслед. Его взгляд вспыхнул и переместился в направлении дворца племени Зеленого Зуба. Шиму покинул дворец Зеленого Зуба. Теперь у него за спиной был еще один кожаный мешок. Он казался выпуклым из-за кожи трехглавого зловещего питона, который он убил. Он спустился с горы на спине оленя Давида. Шиму увидел, что лошадь Вуга паслась около казармы подножия горы Белой Лошади. Он заметил, что вся конница состоит из воинов тотема. Помимо воина начальной ступени Сянь-Тянь, Вуге, среди них было три сильных воина тотема. Один из них являлся воином Хаутянь непревзойденной ступени, а двое других были воинами Хаутянь продвинутой ступени. Воин Шиму, уже темнеет. Мы должны начать наше путешествие как можно быстрее. Дорога впереди, проходит через территорию, находящуюся под контролем красных скорпионов. Мы должны двинуться в путь, пока не стемнело. В противном случае, опасаюсь, что нам придется задержаться на еще один день. Вуге посмотрел на Шиму и сказал: «Хорошо, вперед». Шиму кивнул. Он смутно вспомнил карту области возле священной горы племени Рогатого Ворона. Он должен был пройти через племена Красивой Газели и Зеленого Зуба. Более того, он должен был пройти через отмеченную Красным область, опасное место, чтобы добраться до земли племени Красивой Газели. Предположительно, это была земля Красных Скорпионов. Вуге громко рассмеялся. Затем он повернулся, чтобы подняться лошадь, и бросился прочь. Шиму и другие всадники последовали за ним. 5 дней спустя, в пустыне уже была ночь. Шиму лежал в кожаной палатке. Он смотрел перед собой в оцепенении. Он не мог заснуть, потому что думал о чем-то. Вуге и его войска были в восторге от него в течение последних 5 дней. И ночевки ни разу не проходили без хорошего вина и жареного мяса. Каждая стоянка в этом путешествии имела свою историю. Вуге подробно рассказывал предания и слухи о племени, по территории которого они проходили. Вуге даже отвечал на все вопросы Шиму, и это помогло значительно расширить его знания. Однако скорость из продвижения была довольно медленной. Более того, они часто отклонялись от уже установленного маршрута. Шиму пытался расспросить Вуге об этом несколько раз, но он продолжал давать всевозможные оправдания, например, присутствие каких-то ядовитых насекомых, или нехватка воды в конкретном регионе. Таким образом, маршрут становился все более непонятным для Шиму, поэтому все больше и больше сомнений начинало подниматься в его голове. Шиму изучил карту этой части пустыни. Он чувствовал, что Вуги специально придумывает различные оправдания, чтобы удлинить путь. Шиму чувствовал, что нарочно хочет продлить свое путешествие. Итак, Шиму больше не мог спать. Он тихо открыл занавес палатки и взглянул вдаль. Его глазам открылись многочисленные тенты. На данный момент палатка Вуге была ярко освещена. Внутри палатки можно было увидеть 4 смутные тени, которые пили и беседовали. Палатка Шиму была окружена тентами воинов Рогатого Ворона. Вуге сказал, что это должно было защитить его, так как он был посланником человеческой расы. Варвары любили пить вино. Вуге и его 3 воинов не были исключением. Эти 4 пили каждую ночь. Черный свет вспыхнул вокруг тотема у него на груди, когда мысль перешла ему в голову. Внезапно его тотема испустил холодные волны энергии, которые вошли в вены на его теле. Шиму почувствовал разрывающую боль во всем теле. Затем на его поверхности его кожи начали появляться слои черных чешуек. Глава 182. Преимущества первого удара чувства Шиму стали исключительно острыми, когда он трансформировался в форму зверя. Голос Вуге и голоса 3 воинов Хаутянь начали ясно звучать у него в ушах, однако в основном они обсуждали внутренние дела племени Рогатого Ворона. Таким образом, это не стоило внимания Шиму. Шиму пришлось отказаться от этой идеи, так как он не мог долгое время оставаться в форме зверя. Он продолжил проводить немного времени, подслушивая Вуге и остальных каждую ночь в течение 3 дней, но он ничего не услышал. В то же время всадники проходили через основные земли племени Вуло. Оно располагалось не слишком далеко от земель Зеленого Зуба. Днем Вуге и другие казались чрезмерно восторженными, но у Шиму было плохое предчувствие. Через 9 дней после отъезда от священной горы была ночь. В пустыне, покрытой песком и камнями, не было видно никаких следов цивилизации. 7 или 8 палаток были расположены по кругу в радиусе 100 футов на земле. Большой костер был зажжен на открытой площадке среди палаток. Вуге и другие пригласили Шиму на небольшой пир, чтобы отпраздновать какой-то праздник варварской расы. Все пили вино до следующего утра. Затем воины пошли спать. Слышался громкий храп. Эти звуки последовательно стихали и нарастали. Шиму лежал на земле в центре своем палатки. Он открыл глаза, и в них блеснуло понимание. Затем он перевернулся и встал. Его разум был исключительно трезв в этот момент, хотя он выпил много вина. Он тихо вышел из палатки и бросил взгляд на соседние тенты. Внезапно идея пришла ему в голову. Он использовал силу своего тотема и приложил к уху ладонь, чтобы лучше слышать. Через некоторое время выражение его лица изменилось. Затем оно стало мрачным. Внутри палатки, расположенной не слишком далеко от Шиму, генерал Шиму победил Вули, но он в лучшем случае находится на продвинутой ступени Хаутянь. Почему жрец Ихе попросил лорда Чжугу выполнить эту задачу? Сказал высокий и крепкий варвар. Его лицо было красным, так как он выпил много вина. На его обнаженной груди можно было увидеть тотем черного носорога. Его тело излучало ауру воина Хаутянь непревзойденной ступени. Чжуату, ты слишком недооцениваешь его. Я был там, когда он победил Вули в том бою. Его последний удар нес силу не менее 3-4 тысяч килограммов. Даже мне было бы тяжело справиться с ним, тихо ответил Вуге. Однако его голос все еще был глубоким и звучным. Как Чжуату и другие два воина продвинутой ступени Хаутянь глубоко вдохнули, услышав это. Хе-хе, не нужно беспокоиться о нашем племени рогатого ворона. У нас будет большое преимущество, как только мы завлечем его к острому озеру, рассмеялся Вуге и сказал. Хе-хе, этот парень все еще спит. Он не знает, что это его последняя ночь в этом мире. Воин продвинутой ступени Хаутянь зло рассмеялся, услышав его слова. Что ж, говорите тише, мы не можем отнестись к этому делу легкомысленно. Нам придется подождать до завтра, чтобы добраться до острова озера. А затем Вуге протянул руку и жестом заставил остальных замолчать. Внезапно из кожаной палатки за Вуге раздался звук. В проходе возникло длинное черное лезвие. Он рассекло одну стену палатки на две части и обрушилось вниз в сторону тела Вуге. Длинное черное лезвие приблизилось к нему в мгновение ока. Цвет лица Вуге изменился. Он схватил за руку воина продвинутой ступени Хаутянь и притянул его к себе, чтобы защититься. Затем он подпрыгнул и бросился вперед, как гепард. Одновременно с этим его тело издало звук кача. Затем оно начало раздуваться. Кроме того, на его голове появился рог. Он был темным, как чернила. Воин, которого Вуге использовал для своей защиты, не понимал, что происходит. Черный свет лезвия упал на него с молниеносной скоростью. «Ах!» — раздался крик. Затем в черный клинок из метеоритного железа влилась настоящая ци. Он разделил варвара на две половины сверху вниз с непреодолимой силой. Кровь и внутренние органы брызнули по всех направлениях. Затем Шиму вошел в палатку. Черное лезвие в руке окружало пламя. Его руки и шея были покрыты черными чешуйками. Шиму. Вуге достал огромный красный топор, но он был поражен, узнав своего противника. Его еще больше потрясло то, что аура, излучаемая телом Шиму, была сильнее его собственной. На лице Вуге появилось свирепое выражение. Он взмахнул огромным красным топором в сторону Шиму. С лезвия топора сорвалась красная тень длиной в 10 футов. Она издавала резкий звук. Тень устремилась к Шиму. Лица Чжоуту и другого воина Хаутянь побледнели, когда они увидели силу Шиму. После этого у них на груди вспыхнул черный свет. Внезапно их руки стали толще. Затем изогнутые черные рога выросли у них на головах. Двое мужчин схватили свое оружие, железный молот и железную булаву. Он излучали тени, которые разбивались об оружие Шиму. Холодный свет вспыхнул в глазах Шиму. Черное лезвие в его руке испустило огромное пламя. Затем оно двинулось навстречу тени красного топора. Взрыв. Раздался громкий звук. Затем прозвучал лязг данг. Данг. Вспыхнул красный свет, когда лезвие клинка и топор вошли в контакт друг с другом. Бушующие пламя и тень погасили друг друга. Вуге сделал 7 или 8 шагов назад из-за гигантской силы столкновения. Его лицо покраснело. Между тем, фигура Шиму бросилась к Чжоуту с невообразимой скоростью. Казалось, что Шиму превратился в черный призрак. Взрыв, взрыв, взрыв. Раздалось несколько ударов металла о металл. Чжоуту взмахнул молотом в своей руке. Затем, с десяток или больше теней устремились к телу Шиму. Они всколыхнули его одежду, обнажая черные чешуйки на его теле. Тем не менее, тени молота не могли повредить Шиму. Они только оставили белые следы на его чешуях. На лице Чжоуту появилось изумленное выражение на его лице, когда он увидел это. У него не было времени, чтобы среагировать, когда фигура Шиму в мгновение ока превратилась в несколько теней. Затем он прошел мимо его тела, оставляя холодное ощущение у него в груди. Чжоуту опустил голову и увидел кровавое отверстие размером с кулак на своей груди. Края раны окружала холодная черная ци, и в ней не было ни одной капли крови. Черная холодная ци также окружала левую руку Шиму. Его пальцы была покрыты черными чешуйками. Шиму все еще держал сердце Чжоуту в своей руке. Оно пульсировало со звуком плоп, чи, чи. Громкий звук зазвенел в пространстве позади Шиму. Другой воин продвинутой ступени Хойтянь взмахнул железной булавой в своей руке. Она превратилась в десятый плотных теней. Затем они обрушились на голову Шиму. Шиму бросил сердце Чжоуту, и он упал прямо у ног своего хозяина. Но Шиму не двигался назад. Вместо этого он пошел вперед и протянул левую руку, как змею. Взрыв. Раздался громкий звук. Десяток или более танцующих теней исчезли со вспышкой. От них не осталось никаких следов. Левая рука Шиму крепко схватила железную булаву и разбила ее на части. В глазах его противника появилось испуганное выражение. Тени снова сорвались с черного лезвия, когда Шиму взмахнул правой рукой. Затем лезвие устремилось к воину поздней ступени Хаутянь. Воин издал громкий крик. Тень лезвия разрезала его на две половины. Чжоуту посмотрел на бьющееся сердце, лежащее у его ног. Он хотел нагнуться и поднять его, но через несколько шагов он споткнулся и упал на землю. Он дернулся несколько раз, и затем его тело стало неподвижным. Шиму уже убил троих воинов Хаутянь. Все это произошло в течение 2-3 вдохов. Вуге оставался на месте. Его лицо было полно страха и гнева, но Шиму не останавливался ни на минуту. Он кинулся к Вуге с большой скоростью. «Мальчик, ты зашел слишком далеко». Руки Вуге покрылись буграми мышц, когда он увидел это. Огромный красный топор в его руке устремился к Шиму, чтобы обезглавить его. Красные тени в форме полумесяца вспыхнули и сформировала дугу. Затем они покатились к Шиму, как молния. В глазах Шиму сверкнул холодный свет. Он держал клинок в обеих руках. Символы на поверхности лезвия трансформировались в 13 пылающих теней, чтобы защитить его тело. Бум, бум. Грохочущий звук отдался эхом вокруг. Бушующее пламя вспыхнуло, когда массивные тени топора приблизились к нему. Это бушующее пламя быстро потушило тени. Вуге выглядел потрясенным. Фигура Шиму уже была в пределах досягаемости руки. Затем огромный пылающий клинок полетел прямо ему в лицо, чтобы рассечь его. Вуге хотел увернуться от атаки, но не смог избежать ее. Потому он поднял огромный красный топор на уровне груди, чтобы защититься от лезвия. Клинк. Огромная энергия устремилась вперед и вторглась в его тело. Его руки онемели, и ци и кровь смешались внутри его тела. Красный топор выпал у него из рук. Затем кулак из сверкающего полупрозрачного нефрита врезался ему в грудь, прежде чем он успел бы сделать еще один шаг. Вуге взревел и опустил голову. Затем черные рога у него на голове вырвались вперед, как гигантские черные лезвия. Взрыв. Раздался громкий звук. Сверкающий прозрачный кулак и изогнутые рога соприкоснулись и разбили друг друга. Но тогда черный свет вспыхнул на поверхности кулака Шиму. Пучок черной ци вышел из него и тихо упал ему на грудь. Раздался звук ломающихся костей. Кровавая полость появилась в груди Вуге, когда черная ци рассеялась и превратилась в открытую рану. Затем его тело задрожало и стало жестким, как если бы он был окружен льдом и снегом. Черный клинок в руке Шиму воспламенился и обрушился вниз. Раздался хлопок. Вуге вяло отреагировал. Он больше не мог защитить себя. Внезапно черное лезвие рассекло его тело на две половины. Всюду разлетались струи крови. В воздухе появился рыбный запах, когда его органы выскользнули из тела. Остальные воины племени Рогатого Ворона уже были разбужены к этому времени. Они бросились к палатке и были ошарашены увиденным. Тогда Шиму появился перед ними, как монстр. Он взмахнул черным лезвием в руке и обезглавил еще одного воина. Затем его фигура снова вспыхнула, и другой варвар отлетел в сторону. Его фигура застыла в воздухе, а потом вдруг с силой упала вниз. Тело варвара превратилось в кашу, когда он врезался в землю. Через некоторое время Шиму стоял возле груды тел рядом с костром. Его грудь двигалась вверх и вниз. Пламя костра отражалось на его твердом лице, заставляя его выглядеть довольно мрачно. Из 10 или около воинов племени рогатого ворона никого не осталось в живых. Воздух был наполнен зловонием крови, до такой степени, что он вызывал тошноту. Шиму вздохнул, и выражение неопределенности исчезло с его лица. Он считал, что не все среди воинов тотема племени рогатого ворона знали, что Вуге предал его, но он должен был убить их всех, чтобы защитить тайное знание о том, что он успешно запечатал душу трехглавого питона в своем теле. Сейчас это был один из его самых больших секретов. У него возникнет много хлопот, если сведения об том просочатся наружу. Кроме того, Чжугу обладал силой воина земли, и Чжугу мог последовать за ним, чтобы попытаться найти Шиму. Таким образом, его бы пришлось нелегко, если бы кто-то раскрыл его местонахождение. Сперва Шиму немного отдохнул. После этого он обыскал трупы варваров. Некоторые из них, вероятно, имели при себе золотые листья и магические чары из шкуры животных. Итак, он проверил их всех. Он также снял мешок со звериными душами с мертвого тела Вуге. Шиму завернул все эти вещи в коровью шкуру. Холодное выражение мелькнуло в его глазах, когда он посмотрел на костер перед ним. После этого, его фигура двинулась к лагерю и исчезла. Через некоторое время Шиму вернулся с каменным блоком длиной в 10 футов. Блок обладал большой площадью поверхности. Он положил лезвие возле костра и поставил его на землю. Бум! Весь лагерь встряхнуло от громкого звука. Огромная скала стояла прямо, как стрела. Ее нижняя часть погрузилась на несколько футов в землю. Шиму протянул руку и вытащил свой черный клинок. Он качнул запястьем и начал вырезать глубокие каллиграфические символы на поверхности огромной скалы. Несколько слов появились на поверхности камня. Через некоторое время Ши ждет ваше превосходительство в секте черного демона.